Паровая семушка по-петербургски. 600 граммов филе норвежской семги. 1 литр воды. 3-4 штуки молодой моркови. 2 стебля сельдерея. 1 сладкий болгарский перец. 2 стебля лука-порей. 1 лимон. 1 стакан сухого белого вина. 1 чайная ложка измельченного чеснока. 1/4 стакана оливкового масла. 1 пучок петрушки. 1 пучок укропа. 1 лавровый лист. 1/4 чайной ложки молотого душистого перца. 1/4 чайной ложки сахара. Соус. 1/2 стакана оливкового масла. 2 помидора. 1 чайная ложка каперсов. 1 лимон. 1 пучок укропа. Приготовить лучше в пароварке. Отвар из молодой моркови, сладкого болгарского перца, сельдерея, лука-порея. Добавить в отвар разрезанные пополам дольки лимона, петрушку, укроп, лавровый лист, сахар, молотый душистый перец и влить сухое вино. Филе нарезать порционными кусочками, уложить на решетку пароварки и готовить на пару отвара 15 минут. Овощи, стебли лука-порей, сельдерея нарезать полосками, поперчить и потушить со свежим чесноком в закрытой посуде на оливковом масле 5 минут. Приготовить соус. Натереть помидоры на мелкой терке, протереть их сквозь сито, выдавить туда же сок 1 лимона. Добавить каперсы, мелко нарезанную зелень укропа, влить оливковое масло и перемешать. Выложить овощи и паровую семгу на блюдо. Залить соусом, украсить веточками петрушки и укропа. Подавать с отварным картофелем.